ибо в это время совершилось сближение римского общества с германским. Этот отдел истории с особенным успехом возделывается новейшими учеными Франции. Посмотрим теперь, каким образом германцы были приняты на галло-римской почве и что они здесь встретили. Городовое устройство Римской империи уже известно нам. В этом устройстве германцы не хотели делать значительных перемен. Это естественно, ибо у них не было собственных государственных, гражданских идей, и они должны были принять таким образом городовые римские учреждения как нечто готовое. Единственное новое лицо явилось теперь в римском городе – это германский комес, граф. Он здесь был блюстителем прав кунига, ему предоставлена судебная власть, он взимал налоги и водил на войну жителей города. Но в самом состоянии отношений городовых курий произошли значительные перемены не через сознательное действие кунигов, а через влияние самих событий. Мы знаем уже, как было бедственно положение куриалов. Они отвечали пред римским правительством во всех убытках и недоимках областей и округов и платили за все это государству своей собственностью. Курии таким образом пожирали все благосостояние римского среднего общества. Под конец закон римский освобождал богатых преступников и наказывал их местом в курии. Когда провинции отложились от империи и аристократические роды перестали ездить в Рим для заседания в Сенате, тогда аристократия нашла себе удобным и приличным занять место в куриях. И во второй половине V столетия курия получает в Галлии совершенно новый характер и получает даже иное название. Сидоний Аполлинарий называет курию «благородным сенатом». Этим явлением городской жизни Южной Галлии в эпоху перехода от античности к средневековью Грановский уделяет особое внимание и в своей статье, написанной в связи с выходом в свет монографии Кудряевцева о судьбах Италии в период раннего Средневековья. Ее материалы во многом перекликаются с использованными в данной лекции. В состав куриалов вошли лица сенаторских фамилий, изъятые от повинностей. В городах было безопаснее в эту эпоху смутных движений, и поэтому из загородных имений сюда переехала значительная часть аристократии и усилила значение курии. Духовенство должно было занять относительно варваров новое положение и вступить в небывалые дотоле отношения. И это была, нужно сказать, одна из блестящих эпох Западной Церкви, одна из тех страниц ее, которая упрочила надолго законное преобладание этого сословия над всеми другими. Как ни были германцы приучены к римской почве и форме, тем не менее, однако ж, между ними и коренными жителями, туземцами-римлянами, было множество недоразумений, частых столкновений в нерешенных пунктах. Посредниками явились епископы Галлии. Они окружили кунигов, стали с одной стороны во главе их советов, с другой во главе курии и отвели те удары, которые часто неминуемо должны были разразиться над туземными жителями со стороны варваров. Прибавим к этому еще то, что из среды самого галло-римского народонаселения выходили часто лица, которые хотели и старались соблазнить кунигов к тяжелым мерам для народонаселения туземного, чтобы этим выслужиться у германцев. Работа направления всего этого лежала на духовенстве. В конце V, начале VI столетия мы видим возникновение новых законодательств. Германские куниги поняли, что нельзя было по одному и тому же уставу править и галло-римлянами, и дружинами. Что понятия и привычки этого двоякого отдела их подданных различны, о слиянии их в одну национальность нельзя было и думать. Мы видели успех таких попыток при Дитрихе Великом в Италии. Теперь возникают законодательства у бургундов и вестготфов. У вестготфов, по свидетельству современников, еще король Эйрих, умерший в 484 году, велел собрать старые обычаи своих предков и своего племени и придать их письму для употребления именно вестготфов. Это собрание не дошло до нас. Теодорих Великий, Дитрих Великий, около 454-526 год, король Остготов